Глава 180. Обман бонуса. Комната была полна студентов, занятых своими делами и упражняющихся в элементарных способностях. Большинство из них находилось в комнате, где находились пользователи Земли, так как это была самая распространенная способность, распространенная по всему миру. Кроме того, было проще всего поднять несколько уровней способности, но если вы хотите достичь пика способности Земли, то вам требовалось вступить в армию и продвинуться по службе. В один из углов комнаты Питера отвел бонус. Высокий, худощавый студент, рядом с которым стояли еще два студента. Каждый из них занимал треугольную позицию. Бонус стоял перед Питером, а двое других позади него. У Вордена была своя изрядная доля боевого опыта, и только взглянув на это, он понял, что они собираются делать. Ему срочно понадобилось придумать план, и он начал осматривать комнату. В противном случае, они могли быть обнаруженными. Они не могли рисковать тем, что Питера заберут сейчас, не тогда, когда он все еще был упырем. Один день без плоти заставит его сойти с ума. И хотя Куин верил, что Питер будет молчать, Ворден был в этом не уверен. «Ладно, Питер, пора посмотреть, что у тебя есть», — сказал Бонус. Однако Питер слишком нервничал, чтобы как следует расслышать бонуса, и думал о том, как выбраться из этой передряги. «Почему эти парни пришли за мной именно сейчас?» – подумал Питер. «Разве часы не являются достаточным доказательством? Эти парни все еще пытаются разрушить мою жизнь. Ну, если меня все равно поймают, я должен просто убить их». Как раз в этот момент Питеру удалось увидеть Вордена, который подошел к ним сзади, а затем отошел в сторону. «Ну же, Питер, ты готов или как?» – крикнул Бонус, начиная волноваться. Теперь Ворден остановился недалеко от них. Он начал выполнять определенные движения, и земляные столбы и стены были созданы, когда он выполнял эти движения. Было ясно, что Ворден скопировал довольно высокоуровневую земную способность, но Питеру было просто интересно, какое отношение это имеет к нему. Затем он заметил, что Ворден повторяет те же самые движения, а затем указывает на себя. «Он хочет, чтобы я его скопировал?» – подумал Питер. Но как раз в тот момент, когда он думал об этом, он почувствовал, как что-то тупое ударило его в живот. Когда он посмотрел вниз на то, что ударило его, он заметил, что это был земляной столб. «У меня нет времени, чтобы возиться с тобой, маленькая сучка!» – закричал Бонус. Питер был удивлен тем, как мало пострадал от этой атаки, как будто кто-то слегка толкнул его. Но зная, что остальные будут ожидать реакции, он схватился руками за живот и начал корчиться. Продолжая смотреть на Вордена, Питер посмотрел на Бонуса и начал копировать каждое действие, которое делал Ворден. Сначала была ступенька из земли, затем земляная стена была поднята с пола. Ворден позаботился о том, чтобы создать ее маленькой, пытаясь имитировать пользователя второго уровня. Только потому, что он украл способность пользователя Земли четвертого уровня, он все еще мог создавать земные навыки на таком расстоянии. И, к счастью, все остальные отвлеклись, глядя на Питера. Внешне все выглядело так, словно Ворден практиковался в каком-то виде боевых искусств. Затем Питер выбросил вперед ладонь, подражая Вордену, и земляная стена приняла форму червя, все еще прикрепленного к полу. «Тебе этого достаточно?» – спросил Питер. Затем Бонус подошел к стене и положил на нее руку, опуская ее вниз. Он продолжал идти вперед, пока не оказался прямо перед лицом Питера. В руке Бонуса появился земляной столб, и он ударил Питера прямо по лицу, оставив большой красный след. Вкус металла начал заполнять рот Питера, когда потекла кровь. В этот момент он должен был сделать все, чтобы не прыгнуть на Бонуса и не разорвать его шею. «Это за то, что ты отнял у меня время. Если бы ты сделал это сразу, мы могли бы уже вернуться в общагу», — сказал Бонус, направляясь прочь от остальных. «Питер, убедись, что ты достигнешь четвертого уровня вовремя». Когда все трое уходили, Питер не мог ничего поделать, кроме как смотреть им вслед. Он ненавидел тот факт, что даже теперь, когда у него был шанс сразиться с ними, он должен был скрывать свои способности. Однако, когда Питер посмотрел на троих людей, собиравшихся покинуть тренировочный зал, он заметил, что перед ними стоял Ворден, преграждая им путь. «Эй, ребята, «Похоже, у меня сегодня нет партнера на тренировке. Не могли бы вы мне помочь?» – спросил Ворден. «Какого черта? Убирайся отсюда!» – сказал Бонус. «О, ты будешь счастлив попрактиковаться со мной прямо здесь и сейчас!» – крикнул Ворден, стараясь, чтобы все слышали. Через несколько секунд Ворден уже использовал способность Земли, целясь во всех троих. Внезапные атаки и разностороннее использование Ворденом земных способностей не позволили Бонусу и его людям продержаться долго, так как Ворден сумел дать каждому из них основательную взбучку, не получив ни одного удара в ответ. Как только занятия на сегодня закончились, Ворден и Питер встретились в библиотеке. Каждый из них прикрывал лицо книгой, разговаривая друг с другом с помощью глушащего шара. Шар означал, что пока за столом никого не было, никто из окружающих не мог их слышать. «Ладно, так ты помнишь план?» – спросил Ворден. «Сегодня вечером я хочу попытаться заполучить всех троих пользователей регенеративной способности. Есть три места, где мы, скорее всего, сможем их достать. Обеденное время после столовой. Мы можем последовать за ними прямо перед их комнатой в общежитии или до того, как они вернутся к своим классам. Все, что нам нужно сделать, это убедить каждого студента и привести их в комнату Фекса, чтобы разобраться с остальными. Теперь это важно, Питер, потому что у каждого из нас будет свой человек, за которым мы будем следить. У меня, у тебя и у Квина будет по одному человеку, так что не порть все это, ладно?» Хотя Питер уже не был таким слабым, как раньше, Ворден все еще не мог на него положиться. «А как насчет двух других людей?» – спросил Питер. «Если я этого не сделаю, если я не буду удовлетворен после всего этого, значит ли это, что нам придется убить еще больше?» Когда Питер спросил об этом, Ворден внимательно посмотрел на него. Обычно человек был бы очень обеспокоен, но Питер произнес эти последние слова так небрежно. «Он изменился после убийства Эрла?» – подумал Ворден. «Он становится все опаснее». «Перестань лицемерить», – сказал Раттен. Ворден решил пока не обращать внимания на слова Раттена. Формально он и сам не был лицемером, потому что никогда не делал ничего подобного. «Оставим это Квину. Я уверен, что он что-нибудь придумает за это время», – ответил Ворден. С этим у них обоих были свои цели, которым они будут следовать в течение дня. Однако неизвестно для них обоих, когда они думали, что их разговор защищен и держится в секрете звуковым шаром, на самом деле это было не так, потому что Логан все слышал.